Глава 23. Старик-сирота. Мадам де Сен-Люк не ошибалась. 2 часа спустя они подъехали к Меридорскому замку. После разговора путешественников, сообщенного нами в последней главе, Бюсси стал раздумывать, не рассказать ли добрым приятелям своим о причинах, заставивших Диану покинуть Меридор. Но, приступая к этим объяснениям, надо было открыть не только то, что все скоро должны были узнать, но еще и то, что знал один Бюсси, и чего он никому не хотел открывать. И так он отказался от признания, которое повлекло бы за собой слишком много расспросов и догадок. Притом Бюсси желал вступить в Меридор как человек совершенно незнакомый. Он хотел видеть барона де Меридор без всякого приготовления и желал слышать откровенное мнение старика о графе Монсоро и герцоге Анжуйском. Он желал, наконец, убедиться не в том, справедлив ли рассказ Дианы, потому что не мог подозревать ее, но в том, что она сама не была обманута ни в чем, и что рассказ, который он выслушал с таким участием, во всем согласовался с действительностью. Читатели видят, что Бюсси обладал 2 качествами, поддерживающими человека высших способностей в его сфере, даже посреди ослепления, порождаемого любовью. Эти 2 качества были осторожность с чужими и глубокое уважение к любимой особе. А мадам де Сен-Люк, обманутая, вопреки своей женской проницательности, присутствием духа Бюсси, немало не сомневалась в том, что молодой человек впервые слышит имя Дианы, что это имя не пробуждало в нем ни воспоминаний, ни надежд, и что он надеялся встретить в Меридоре какую-нибудь довольно неловкую провинциалку, которую сильно смутит вид нежданных гостей. Поэтому она готовилась насладиться его изумлением при виде Дианы. Одно удивило ее. Когда часовой протрубил сигнал, возвещавший о приезде гостей, Диана не вышла им навстречу к подъемному мосту, что она обыкновенно делала. Но вместо Дианы на главное крыльцо вышел из замка согбенный старец, опиравшийся на трость. На нем было зеленое бархатное платье, подбитое лисьим мехом, а у пояса висели серебряный свисток и связка ключей. Вечерний ветер играл длинными волосами его, белыми, как первый выпавший снег. Он перешел через подъемный мост. За ним следовали 2 большие собаки немецкой породы. Они шли медленно, опустив голову и ни одним шагом не опережая одна другую. Старец, подойдя к парапету, спросил слабым голосом: «Кто там? И кто удостаивает бедного старика посещением?» «Я! Я барон Огюстен!» — весело вскричала молодая женщина. Жанна де Коссе называла старика по имени, в отличие от младшего его брата Гильома, умершего за 3 года перед тем. Но вместо радостного восклицания старика, чего Жанна ожидала, он медленно поднял голову и, устремив на путешественников мутные глаза, тихо спросил: «Вы? Я не вижу. А кто вы?» «О, Боже мой!» — вскричала Жанна. «Неужели вы меня не узнаете? Ах, я и забыла, что я переодета!» «Простите», — сказал барон, — «но я почти ничего более не вижу. Глазам стариков трудно плакать, а если им суждено проливать слезы, то эти слезы жгут их». «Ах, барон!» — вскричала молодая женщина. «Я вижу, что в самом деле зрение ваше стало слабо, иначе вы узнали бы меня, хоть я и в мужском платье, и так я должна вам сказать, как меня зовут». «Да-да, скажите», — сказал старик, — «а не то я не узнаю». «Так знаете же, я графиня де Сен-Люк». «Сен-Люк», — повторил старик, — «не знаю». «Но когда я была в девицах», — сказала, засмеявшись, молодая женщина, — «меня звали Жанна де Коссе-Бриссак». «Ах, Боже мой!» — вскричал старец, стараясь открыть дрожащими руками решетчатую дверь. «Ах, Боже мой!» Жанна, не понимавшая причины этого странного приема, столь отличавшегося от того, которого ожидала, и приписывавшая его дряхлости старика и ослаблению его умственных способностей, соскочила, наконец, с лошади, когда он узнал ее, и бросилась к нему по прежней привычке, но, поцеловав барона, она заметила, что щеки его были мокры. Он плакал. «Это от радости», — подумала она. «Сердце его осталось молодо». «Пойдемте», — сказал старик, поцеловав Жанну. И, не обращая никакого внимания на обоих мужчин, ее сопровождавших, он направился к замку прежним медленным мерным шагом и по-прежнему сопровождаемый 2 собаками, которые только глядели на гостей. Вид замка был исполнен невыразимого уныния. Все ставни были закрыты. Он походил на огромный гроб. Слуги, изредка появлявшиеся, были в трауре. Сен-Люк посмотрел на жену, как бы спрашивая ее, что это значило. Жанна поняла взгляд мужа, и так как она сама желала поскорее выйти из грустного неведения, то подошла к барону, взяла его за руку и спросила: «А Диана? Неужели ее нет здесь?» Старик остановился, как бы пораженный громом, и, посмотрев на молодую женщину, с выражением почти что ужаса вскричал: «Диана!» И в то же мгновение обе собаки, подняв головы к своему хозяину, жалобно завыли. Бюсси невольно задрожал. Жанна посмотрела на Сен-Люка, а тот остановился в нерешительности, идти ли ему вперед или возвратиться назад. «Диана!» — повторил старик, как будто бы ему нужно было время, чтобы обдумать сделанный ему вопрос. «Разве вы не знаете?» И слабый дрожащий голос его превратился в стон, вырвавшийся из глубины груди. «Но что такое? Что же случилось?» — вскричала Жанна, сложив руки. «Диана умерла!» — вскричал старик, подняв с видом отчаяния руки к небу и залившись слезами. Потом он опустился в изнеможении на первые ступени крыльца, к которому подошел в эту минуту, закрыл лицо обеими руками и покачивался, как бы желая прогнать страшное воспоминание, беспрестанно терзавшее его.